Болезни и их последствия. Вы можете назвать себя здоровым человеком? Нет, не просто ничего не болит, и это хорошо, а действительно здоровым. Все органы и системы функционируют нормально, сезонные заболевания редки и проходят легко и быстро, самочувствие большую часть времени отменное, сил и энергии хоть отбавляй. Если да, это просто замечательно. Поддерживайте баланс жизненной энергии, и все будет отлично. Если же подобное для вас недостижимый идеал, задумайтесь. Прежде всего, давно известно, многие болезни от нервов. О стрессе, который приводит к потере энергии, мы с вами поговорили. Теперь займемся болезнями. Почему мы болеем? Не будем затрагивать генетические врожденные заболевания, а также травмы. Все остальное – ваша собственная заслуга. Заболевания желудка и кишечника. Легких. Сердечно-сосудистые. Болезни внутренних органов. Психические заболевания. Это настоящий бич современной реальности. И все они напрямую зависят от вашего образа жизни и мышления. Вы, и только вы, позволяете себе болеть, запускаете свой организм до такой степени, что он не успевает включить программу самовосстановления. Простуда? Вместо того, чтобы отлежаться недельку дома, вы мчитесь делать нужное и ненужное, возвращаетесь к повседневным обязанностям. Голова разболелась. С причинами мало кто пытается разобраться. Закинули в себя пару таблеток, и снова круговерть жизни. И так далее. А ведь таким образом организм призывает нас остановиться, замедлить ритм жизни, задуматься о том, что что-то идет неправильно. К счастью, восстановить здоровье и нормальное самочувствие может каждый из нас. Конечно же, очень важна своевременная медицинская помощь, в том числе всевозможные обследования. Здоровый образ жизни, правильное питание, умеренные занятия спортом тоже лишними не будут. Но не забывайте и о жизненной энергии. Наш организм – мудрая система, способная к самовосстановлению. Но силы для этого кроются именно в запасах жизненной энергии. Связь между умом и телом. Исследование психологических факторов, влияющих на заболевания. Сложные взаимоотношения между нашим умом и телом являются предметом интереса исследователей на протяжении столетий. Несмотря на значительные успехи медицинской науки в понимании физических аспектов болезней, нельзя игнорировать психологические факторы, которые способствуют возникновению и развитию заболеваний. Наше психическое и эмоциональное благополучие играет значительную роль в нашем общем здоровье, влияя на все, начиная с ответа нашей иммунной системы и заканчивая подверженностью хроническим состояниям. Стресс, как мы уже выяснили, непосредственно влияет на нашу иммунную систему. Когда мы находимся в стрессе, организм выделяет гормоны, такие как кортизол, которые могут подавить иммунный ответ. Хронический стресс ослабляет способность иммунной системы защищаться от инфекций и болезней, что делает нас более подверженными заболеваниям. Воспаление, вызванное стрессом, связано с различными состояниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные расстройства и даже рак. Психосоматические заболевания – это физические состояния, имеющие определенные психологические причины. Эти состояния могут варьироваться от головных болей и расстройств желудочно-кишечного тракта до хронических болевых синдромов. Взаимосвязь между умом и телом очевидна при психосоматических заболеваниях, когда эмоциональное беспокойство или нерешенные психологические проблемы проявляются в виде физических симптомов. Учет психологических аспектов этих заболеваний необходим для эффективного лечения. Сдерживание эмоций может иметь негативное воздействие на наше здоровье. Подавление эмоций, особенно отрицательных, таких как гнев, грусть или страх, может привести к хроническому стрессу и физиологическим изменениям, способствующим болезням. Исследования показывают, что люди, сдерживающие свои эмоции, могут иметь ослабленный иммунный ответ и увеличенный риск хронических заболеваний, например, сердечно-сосудистой системы. Психологические травмы могут также оказывать долгосрочное воздействие на наше здоровье. Психологическая травма может привести к таким состояниям, как посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, и может увеличить риск физических недугов, таких как сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные расстройства и хронический болевой синдром. Забота о психологических и физических потребностях организма очень важна. Наши поведенческие паттерны тесно связаны с нашим психологическим состоянием и могут существенно влиять на наше здоровье. Нездоровые привычки, такие как курение, чрезмерное употребление алкоголя, плохое питание и недостаток физической активности, часто имеют психологические причины, такие как стресс или эмоциональные триггеры. Осознание этих скрытых психологических стимулов может помочь людям внести позитивные изменения в свои привычки и улучшить общее здоровье. Такое психологическое состояние, как депрессия, также может способствовать развитию и обострению хронических физических заболеваний. Депрессия связана с изменениями в воспалительном ответе организма, гормональном балансе и иммунной функции. Это делает людей с депрессией более подверженным различным заболеваниям. Наши убеждения, позитивные или негативные, могут влиять на наше здоровье. Эффект плацебо, например, показывает силу веры в вопросах выздоровления. С другой стороны, негативные убеждения о здоровье или способности к выздоровлению могут способствовать ухудшению болезни. Принятие позитивного мировоззрения и культивирование убеждений, поддерживающих исцеление, может позитивно влиять на наше здоровье. Как мы справляемся со стрессом и вызовами жизни, имеет глубокое воздействие на наше здоровье. Эффективные стратегии, такие как поиск социальной поддержки, практика осознанности или занятия любимым делом, могут увеличить устойчивость и защитить от негативных последствий стресса. С другой стороны, адаптивные механизмы, такие как злоупотребление веществами, переедание, компульсивные траты или избегание, могут способствовать физическим и психологическим проблемам в области здоровья. Связь между умом и телом – это мощная сила, которую нельзя недооценивать в области здоровья и благополучия. Психологические факторы, начиная от стресса и подавления эмоций и заканчивая психологическими травмами и негативными убеждениями, играют значительную роль в возникновении, прогрессии и исцелении болезней. Признание и анализ этих психологических влияний крайне важны для комплексного подхода к здравоохранению. Интеграция поддержки психического здоровья, техник управления стрессом и здоровых механизмов управления стрессом может улучшить наше общее благополучие и дать нам возможность активно участвовать в поддержании своего здоровья.